Порталы Великого. «Что ж», — сказал Хуфэйцинь, — «раз мы все решили, пойду, пожалуй, отнесу вторую ягоду Лаолуну». От сопровождения он отказался и к небесной лестнице отправился один, припрятав коробочку с оставшейся ягодой в рукав. «Тебе ведь не обязательно подниматься по небесной лестнице, чтобы попасть на верхние небеса», — сказал Бая. «Открой портал». «Забыл? Порталы туда не открываются», — напомнил Хуфэйцинь. «Я пробовал». «Ты пробовал до того, как я вернул себе память», — уточнил Бая. «Великий может открыть портал куда угодно». «Правда?» — поразился Хуфэйцинь. «А во времени?» Бая хорошенько подумал, прежде чем ответить отрицательно. Манипуляции с пространством могло проделывать любое маломальски одаренное духовными силами существо. Даже некоторые люди смертного мира могли открывать порталы или использовать талисманы перемещения. Но время было подвластно немногим. Небесный император мог ненадолго остановить время. Черепаший бог тоже. Но управлять течением времени могли лишь два существа на свете. Вечный судья, которому это было строжайше запрещено, и владыка миров, о котором вообще мало что известно. Теоретически великий тоже обладал подобной силой, раз уж считалось, что великие кандидаты во владыки миров. Но Баэ не рискнул бы проверить. Вероятно, если бы получилось, он смог бы спасти жизнь учителя. Но если бы он потерпел неудачу, то подверг бы опасности перерожденную душу у Цянхэна. А этого Баэ никогда не допустил бы. «Жаль, конечно», — сказал со вздохом Хуфэйцинь. «А что бы ты изменил?» — не без любопытства спросил Баэ. Хуфэйцинь призадумался. Он всегда полагал, что многое хотел бы изменить в своей жизни, если бы представилась возможность, потому что у него было много сожалений. Но сейчас, когда Баэ задал ему этот вопрос, он не смог сразу ответить. Любое изменение событий прошлого повлекло бы изменение событий в будущем. Если бы он, скажем, пожелал, чтобы собаки не оторвали куцехвосту хвост, тогда бы небесный император впоследствии, сосчитав хвосты Циньвана Хуашень, понял бы, что он стал девятихвостым и заточил бы его в темницу, а может, и казнил, и тогда бы мир демонов был уничтожен. Такое незначительное изменение и такие серьезные последствия. «Думаю, не стоит вмешиваться в ход времени», — серьезно сказал Хуфэйцинь, «каким бы заманчивым это ни казалось». «Я тоже так думаю», — согласился Бая. «Ну что, откроем портал на верхние небеса?» «Давай попробуем», — решил Хуфэйцинь, которому было любопытно, превосходят ли силы великого древнюю магию. Хуфэйцинь вытянул руки. Бая окружил его ладонь темной ци. Кругового взмаха руки хватило, чтобы портал открылся. Пространство исказилось, заиграло разными красками. «Он точно ведет на верхние небеса?» — уточнил Хуфэйцинь на всякий случай. «Если ты хотел открыть портал туда, а не куда-то еще», — заметил Бая. Хуфэйцинь перед тем, как войти в портал, сунул туда нос и хорошенько вынюхал запахи. Пахло небесными зверями, значит, портал открылся туда, куда надо. Хуфэйцинь расширил портал и вошел в него, оглядываясь по сторонам. Этот отличался от тех порталов, что он открывал прежде. Обычно порталы напрямую связывали два места в пространстве. Шагнул в портал и уже там, куда пожелал попасть. Но сейчас Хуфэйцинь оказался в длинном коридоре, по обеим сторонам которого на стенах цвели пространственные воронки. «Ого!» — сказал Хуфэйцинь. «Это что?» «Вероятно», — подумав, ответил Бая. «Это те порталы, что может открывать сила великого». Хуфэйцинь, исполнившись любопытства, сунул нос в первую попавшуюся воронку и уверенно объявил. «Мир смертных». Эта игра ему понравилась, и он принялся заглядывать во все порталы подряд. «Стой!» — резко остановил его Бая перед очередной воронкой. «Туда не заглядывай. Ни за что не заглядывай». «А куда она ведет?» — удивился Хуфэйцинь. «В ад», — сказал Бая. Хуфэйцинь невольно отшатнулся и только теперь заметил, что воронка отличается от остальных в коридоре. Она была угольно-черной, из нее струился темноватый дымок, оправляющий портал словно зеркало. А еще он заметил, что Бая опутал его темными путами по рукам и ногам, вероятно, чтобы остановить вовремя. Продолжать игру Хуфэйциню сразу расхотелось. «И какой же из них ведет на верхние небеса?» — спросил он. «Тот, что в конце коридора», — сказал Бая, освобождая его. «Прости, я запаниковал». Ху Фэйцинь потер локоть, размял плечи, скрутил его Баэ знатно. «Ничего», — вслух сказал он. «Я даже тебе благодарен. Если бы я туда заглянул, они бы меня почуяли». «В ту же секунду», — подтвердил Баэ. Ху Фэйцинь полагал, что вместе с Великим они бы справились даже с адскими ордами, но все же предпочел бы, чтобы это случилось попозже или вообще никогда. Прежде чем пройти через портал в конце коридора, Ху Фэйцинь его хорошенько исследовал. Запах небесных зверей исходил именно из него. «Да ладно тебе», — сказал Баэ, видя, что Ху Фэйцинь осторожничает. «Это тот самый портал. Я никогда не ошибаюсь». «Правда?» — искренне удивился Ху Фэйцинь.